Реки во мне, имя реки во мне, из варягов греки, из стен, из носа, из яблок, из ниоткуда, и в слезы, и слезы в кровь, на ковер, вновь и вновь, из огня, из себя, из тебя, из меня, из всего и навечно. В одних портках, в самую точку, в нечто. Заколки во мне, за руку, замертво за полночь. Вывели в улицу нервную лунную заморочь. Из дверей к двери, тихо, как самые лучшие звери, прокрались, пытались, остались, устали и стали. Прощальных тонах, в локоть, в ухо, одними губами, реки во мне поднимались цветными гигантскими снами. Реки поднимались во мне цветными гигантскими снами. Цветными гигантскими снами. Реки с нами. Все реки с нами. Вот тут, во мне. Все реки с нами, гигантскими, поднимались из леса, из огня, вновь и вновь, из тебя, из меня, из всего и навечно, в одних портках, в самую точку, в нечто. кирпичи ночи. Живи, умирай, не кричи, кирпичи сложи в горы, чтобы не справились воры, да темна. Ночи живи, умирай, вместо сна, да темна догорает весна. Обойдусь я и вовсе без сна. Реки во мне, имя реки.